Глава 50. Райдер. Проблема отцов и дочерей. Через несколько дней после победы женской сборной Брайера в замороженной четверке, благодаря чему заветный трофей вернулся к нам в колледж спустя 3 года, меня навещает моя новоиспеченная теща. Она заранее звонит, так что, открывая ей дверь, я не удивлен. «Здравствуйте, проходите». Я приглашаю ее внутрь, вешаю ее пальто. «Выпейте что-нибудь. Кофе, воды, литр спиртного, чтобы как-то компенсировать последние 3 дня». Ханна смеется. «Давай начнем с воды, а шоты оставим на потом». Мы проходим вглубь дома, в кухню, и она с явным любопытством оглядывается по сторонам. «Тут чище, чем я думала», — ухмыляется она. «Я ожидала увидеть холостяцкую берлогу». «Но мы же не совсем варвары». Тут я осекаюсь и после паузы неловко добавляю. «Мама Шейна 2 раза в месяц присылает сюда даму из клининговой службы». Ханна снова смеется. В кухне она садится за стол, пока я достаю из холодильника воду. «Джиджи собирается к тебе переезжать?» Она сказала, что еще не решила. Я оглядываюсь через плечо. «Думаю, пока она неофициально поселилась здесь до конца семестра. А потом мы вместе подыщем что-нибудь в Гастингсе». Шейн с Беккетом до сих пор причитают. Когда я только вернулся из Вегаса и сказал, что женился на Джиджи, их обоих это здорово повеселило. Они часами надо мной потешались. Шейн целый день называл меня мистером Грэхэмом, Беккет советовал, как провести медовый месяц, и преподнес Виагру. Веселились они до тех пор, пока не осознали, что поженились мы не ради хохмы, что брак наш действителен не только на бумаге, что в конечном счете я съеду, и на последнем курсе мы уже не будем жить под одной крышей. После этого они слегка сникли. Передавая Ханне бутылку с водой, я замечаю, что она поглядывает на серебряное кольцо, которое я теперь ношу на безымянном пальце левой руки. Мы с Джиджи купили кольца сегодня утром в маленьком ювелирном на Мейн-стрит. Я до сих пор поражаюсь всякий раз, когда смотрю на свои руки. Не помню даже, кто из нас предложил пожениться. Вроде я. Помню, мы, держась за руки, шли по стрипу в первый вечер в Вегасе, и я подумал, что хотел бы держать ее за руку до конца своей жизни, ее и никого другого. И по какой-то невероятной причине Джиджи согласилась. «Женатый человек», — говорит ее мама, улыбаясь одними глазами. «Женатый человек», — киваю я. «Если задуматься, это все довольно забавно. Мы были вместе меньше года». «Знаю, вы, наверное, считаете, что мы спятили», — говорю я, пожимая плечами. «Вообще-то нет, я так не думаю. Я знаю свою дочь. Она не совершает серьезных поступков, не поразмыслив хорошенько. И я начинаю подозревать, что ты такой же, ты не импульсивен». «Верно», — соглашаюсь я. «Скорее наоборот, я расчетлив и с большим скепсисом отношусь к людям, которые сначала делают, а потом думают». «Слушайте», — резко произношу я, когда в разговоре повисает пауза. «Вы не обязаны притворяться, что вас все устраивает или что вы поддерживаете нас. Я разрешаю вам реагировать так же, как ваш муж. Полностью нас игнорировать». «Он старается исправиться». Она права. За минувшие 3 дня Гаррет столько раз писал и звонил Джиджи, оставил ей столько посланий на голосовой почте, что не счесть. Просил поговорить с ним, но его дочь упряма, она сама отказывается принимать оливковую ветвь. «Он очень ее ранил», — тихо говорю я. «Знаю, и он об этом сожалеет. Просто вы двое застали его врасплох, а Гаррет не любит сюрпризы. И не думай, что я на самом деле расстроена и при тебе притворяюсь. Это не так». «Правда?» Слегка перегнувшись через стол, она обхватывает мои ладони. «Я знаю, что ты рано потерял мать», — начинает она. Я слегка ерзаю на стуле и чувствую, как меня сковывает напряжение. Мне неловко, потому что я понятия не имею, много ли Джиджи рассказала своим родителям о моем прошлом. Я не просил ее держать в тайне то, что сделал мой отец, но меня все равно беспокоит, что ее родители знают правду. «Расти без матери непросто», — продолжает Ханна. Я пожимаю плечами. «У меня были приемные». Она пристально рассматривает меня. «И они хорошо с тобой обращались?» Я резко качаю головой, в горле встает ком. Я так и подумала. Она сжимает мои руки. И поэтому я зашла сегодня. Хочу, чтобы ты знал, что я рядом. Я серьезно это говорю, Люк. Я ни капли не сомневаюсь, что ты теперь надолго в нашей жизни. И меня это совершенно не беспокоит. Где-то на задворках сознания копошится мысль о моей собственной матери. Будь она жива, как бы она отреагировала, если бы я привел домой какую-то девчонку и сказал, что женился на ней? Хватило бы ей мудрости осознать, что Джиджи не просто какая-то девчонка, а вся моя жизнь. Этого я никогда не узнаю, и от этой мысли на душе скребут кошки. Я моргаю, еще раз моргаю, предательская влага на ресницах никак не исчезает. Поднимается упрямой волной, затуманивая все вокруг. «Послушай», — ласково говорит Ханна, — «это нормально». Я отворачиваюсь, чтобы не смотреть ей в глаза. С меня будто кожу содрали. Так что Ханна встает и, подойдя ближе, склоняется ко мне. «Прости, не надо было мне заговаривать о твоей матери». «Нет, все в порядке». Голос у меня срывается, я утираю слезы рукавом. Ханна, не спрашивая разрешения, заключает меня в объятия, и я, как маленький ребенок, плачу в кольце ее рук. Черт возьми, до чего унизительно. Она заправляет выбившуюся прядь волос мне за ухо, слезы она воспринимает совершенно невозмутимо. «Я просто пыталась сказать, что ты теперь семья. Знаю, я тебе не мать, но... думаю, своих я воспитала неплохо». «Так и есть», — сдавленно соглашаюсь я. «Так что если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится, только позвони или напиши, я всегда помогу тебе». Внезапно я слышу, как отворяется передняя дверь, слышу голоса Шейна и Беккета. Я быстро вытираю глаза, а Ханна поспешно возвращается на свое место. Она отпивает глоточек воды, потом отставляет бутылку в сторону и вздыхает. «Итак, как будем решать вечную проблему отцов и дочерей?» «Легко сказать, да трудно сделать, как говорится. Проходит неделя, а Джиджи по-прежнему отказывается разговаривать с отцом. Гаррет отчаялся настолько, что даже позвонил мне и попросил вмешаться, помочь ему. Я сказал, что постараюсь. Во-первых, он мой кумир. Во-вторых, он мой тесть, а Джиджи — моя жена. Жена. До чего невероятным кажется это слово. Ничто в жизни никогда не казалось мне правильным, кроме хоккея. Там, на льду, преследуя шайбу и забивая голы, я всегда чувствовал себя самим собой и больше нигде. Я знал, что мое место там, на катке, что это моя судьба. За пределами катка я ощутил всю правильность момента и выбора всего однажды в жизни, когда, стоя в здании суда, сказал Джиджи: «Согласен». Мы выбрали друг друга, и она права, легко не будет. Я и сам на это не рассчитываю. Жизнь вообще непростая штука. Однако именно рядом с Джиджи я хотел бы встретить все превратности судьбы. Она — мой партнер во всех смыслах слова, и неважно, что будет дальше, мы всегда прикроем друг друга. Так что прямо сейчас я должен прикрыть ее, хоть и понимаю, что ее отец жалеет о каждом слове, сказанном в тот день в раздевалке. Господи, как же глубоко ее ранили те фразы. Всю свою жизнь она пыталась его порадовать, а он взял и заявил, что она его разочаровала. Более того, что он никогда не испытывал такого разочарования. Она еще не скоро все это забудет. Гаррет это прекрасно понимает, именно поэтому отчаялся настолько, что обратился ко мне. Знаю его, это должно быть убивает. Очевидно же, что наш брак он не одобряет. Странно, что вторым после моей тещи человеком, не выразившим одобрения, оказался мой нынешний Шурин. В день отъезда из Вегаса Уайетт написал мне из аэропорта. «Уайетт, обидишь мою сестру, я тебя сам обижу, понял, дятел?» «Я». «Дятел?» «Уайетт». «Зять, пытался написать зятек, но автозамене что-то не понравилось, так что теперь ты дятел, не обижай ее, и мы с тобой поладим». «Я». «Не буду, и договорились». «Уайетт». «Добро пожаловать в семью. Я подумал, нам надо постараться найти общий язык, раз уж мы теперь навечно застряли в компании друг друга». «Я». «Дятел поддерживает, и спасибо». Уайетт не прилетит завтра вечером в Бостон смотреть, как мы играем в замороженной четверке, а вот Ханна с Гарретом будут. Гарретт, вероятно, надеется, что Джиджи придется признать его существование, если они будут сидеть на соседних креслах. Еще одна печальная новость заключается в том, что два дня назад Университет Аризоны одолел Нотр-Дам. Так что на чемпионате страны нам играть именно с Аризоной. Мне эта перспектива не по душе. Меня беспокоит, что снова придется выйти на лед с Майклом Клейном. В этом сезоне с Аризоной мы еще не встречались. И кто знает, как он будет себя вести во время матча. Вся команда, включая Дженсона и тренерский состав, сегодня вечером идет ужинать в ресторан. Всем парням, кроме младших курсов, даже позволено заказать пинту пива, только одну. О чем нам великодушно сообщает Дженсон, после чего добавляет, что каждый, кто закажет таки спиртное, после должен будет выпить 3 стакана воды, чтобы нейтрализовать неосмотрительно выбранный напиток. Тем не менее, достаточно многие берут пиво. Новости о моем бракосочетании добрались до всего состава, и за ужином я неоднократно замечаю, как Колсон разглядывает мое обручальное кольцо. Когда же наши взгляды встречаются, а происходит это всего однажды, он что-то бормочет себе под нос и отворачивается с выражением крайней неприязни. Сидящий рядом с ним Джордан Трагер бросает в мою сторону убийственные взгляды в знак солидарности. Мне остается только обреченно потягивать пиво. Мы как раз возвращаемся в отель и проходим через лобби, когда мне пишет мой новоявленный тесть, говорит, что он в баре, и спрашивает, не найдется ли у меня минутка. «Увидимся наверху», — говорю я Шейну. Он кивает и поднимается к нам в номер. В лобби тусуется несколько игроков из команды соперников, все в хоккейных куртках. У них глаза вылезают на лоб, когда они видят в лобби Гаррета Грэхэма. Все они принимаются восторженно бормотать. «Привет», — кивает он, поравнявшись со мной. Должно быть, он чувствует, как на него пялятся, потому что неловко потирает шею и морщится. «Я собирался предложить выпить в баре, но, может, посидим в другом месте?» Я киваю. «Хорошая мысль. Мы выходим из отеля, быстро оглядываем улицу. В конце квартала книжный магазин, а при нем кофейня, так что туда мы и направляемся». «Я не имею никакого права просить тебя об услуге», — уныло начинает Гарретт. «Знаю, в свое время я не проявил к тебе никакой доброжелательности. В смысле, когда ты приехал с Джиджи на каникулах, когда проявил интерес к моему лагерю. Пожалуй, стоило вести себя не так, не как засранец». Я пожимаю плечами. «Все нормально, я не держу обид». «Я обычно тоже, но должен сказать...» — он хмурится. «Я не в восторге, что ты женился на ней, даже не спросив моего благословения». «А вы бы его дали?» «Нет». Я невольно фыркаю. «Тогда лучше попросить прощения, чем разрешения, верно? Потому что я бы в любом случае на ней женился. Я...» Замираю с открытым ртом. «О, боги!» «Что?» Но я уже шагаю к перегородке между кафе и книжным магазином, к столику с книгами нон-фикшн, сложенными перед мольбертом, который, собственно, и привлек мое внимание. На нем закреплен большой плакат с изображением белой пустоши, разделенной стремительными водами реки. Крупная надпись гласит «Горизонты, территория Юкон». Гористая и малонаселенная территория на северо-западе Канады. Славится ледниками, пешими тропами, горами и озерами. Примерно 1/6 территории находится за северным полярным кругом. «Боги! Гарретт догоняет меня! Что ты делаешь?» Я оглядываю магазин и, наконец, вижу небольшую очередь возле очередного такого мольберта с тем же самым плакатом. За столом сидит пожилой мужчина в красной клетчатой рубашке. У него брюки с подтяжками, и подтяжки эти желтые, как кукурузные початки. Завершают весь этот образ стариковская кепка и очки в черной оправе. «Надо же, это же Дэн Грэбс!» — сообщаю я отцу Джиджи. «Кто?» «Да один чувак записывает звуки природы. Ваша дочь им просто одержима. Пойдемте, надо занять очередь». Вид у Грэхэма совершенно ошеломленный. «Зачем?» «Потому что Джиджи его обожает, и я хочу достать для нее фотографию с автографом. И диск куплю, хотя она, наверное, уже скачала этот трек». Игнорируя позабавленного Гаррета, я встаю в очередь, к слову, довольно длинную, учитывая, что речь идет о 80-летнем старике, который записывает звуки природы с помощью собственного оборудования. Он даже инструментальное сопровождение не добавляет, но, полагаю, отчасти в этом и заключается очарование. Гаррет вздыхает и говорит: «Я пока возьму кофе». Очередь двигается медленно, так что когда он возвращается с двумя картонными стаканчиками и протягивает один мне, я все еще стою. «Черный пойдет?» «Отлично, спасибо». Он снова пялится на меня. «Что?» — бормочу я. «Ничего», — откликается он, но пялиться так и не перестает. Очередь двигается, и теперь я слышу, что Гребс говорит стоящей передо мной женщине. Ей за 50. Как по мне, как раз тот возраст, чтобы стоять в очереди за автографом этого человека. «Мне не было еще и 30. Я жаждал ярких впечатлений, и Юкон показался мне пустынным, даже удушающим, несмотря на весь простор вокруг. Зато как только разум мой прояснился, как только я ощутил шум Клондайка...» Регион, находящийся на территории Юкон, на северо-западе Канады, восточнее границы с Аляской. «Как только позволил бодрящим поцелуям ветра указать мне путь к горе Томпстоун, я изменился». Томпстоун или Тумстон — одна из наиболее известных вершин в горах Огилви и центр одноименного территориального парка. «Это невероятно! Спасибо вам за вашу работу, мистер Гребс. Искреннее спасибо». «Для меня честь поделиться своими впечатлениями, дорогая». Он протягивает ей диск и свою фотографию. Пара, стоявшая следом, надолго не задерживается, просит автограф и уходит. И вот я стою перед кумиром Джиджи в мире акустики. Чувствую я себя не в своей тарелке, а, попросту говоря, как дурак. Однако Гаррет слегка подталкивает меня, и я делаю шаг вперед. «Здравствуйте, мистер Гребс. Я большой поклонник». Краем глаза я вижу, как Гаррет отчаянно сжимает губы, сдерживая смешок. «Ладно, на самом деле поклонница — моя жена. У нее есть все ваши звуковые ландшафты». Гаррет кашляет в кулак. «Серьезно, она постоянно вас слушает. В машине, на пробежке, когда медитирует». «Замечательно». У Дэна Гребса добрые глаза. Они странным образом успокаивают, как и его записи. И я никогда ни за что не скажу Джиджи, что только что мысленно назвал его записи успокаивающими. Она мне это не забудет. «Как зовут вашу жену, молодой человек?» «Джиджи». Я диктую имя по буквам. Он берет черный фломастер и, склонившись, что-то долго пишет на обороте своей фотографии. Кажется, целое эссе. Кстати, на снимке он тоже в рубашке в клетку и в подтяжках. Практически уверен, что наряд тот же самый, что сейчас на нем. Он вручает мне фото. «С вашей стороны очень предусмотрительно так позаботиться о своей жене». «Спасибо большое». Мы отходим в сторону, уступая место следующему фанату. Я скручиваю снимок в трубочку, потому что не хочу складывать, чтобы не помять. Гаррет по-прежнему не сводит с меня глаз. «Прекратите так смотреть на меня», — ворчу я. «Сам знаю, что все это глупость». Он в ответ только вздыхает, качая головой в такт каким-то своим мыслям. «Ты правда ее любишь?» «И буду любить до самой смерти», — просто отвечаю я. Его пальцы сжимают опустевший стаканчик. «Она теперь вечно меня будет избегать?» — несчастным голосом спрашивает он. «Надеюсь, нет, но вы же ее знаете, она упрямая». Я пожимаю плечами. «И она всю жизнь пыталась вас порадовать». Лицо его принимает виноватое выражение. Я торопливо добавляю. «Вы на нее не давили, я понимаю. Она сама на себя давила и понимает это. Но это не меняет того факта, что она всегда хотела только одного, чтобы вы ею гордились». «Я горжусь. И не только потому, что она хорошо в хоккей играет. Слушай, я знаю, что разозлился и наговорил лишнего. Но это на самом деле даже не гнев был, а страх». Он на мгновение прикрывает глаза. «В тот момент я понял, что потерял ее. Она мне больше не принадлежит». Я удивленно вскидываю голову. «Говоря принадлежит, Я не имею в виду как собственность», — угрюмо добавляет он. «Это я понимаю. Она же моя девочка, моя крошка. Однажды ты поймешь, каково это, если у вас будут дети, если у тебя будет дочь». Мы идем дальше, и впереди маячит отель. Я просто хочу, чтобы она позволила мне объясниться. Она позволит, однажды. Он печально усмехается. Не очень утешительно звучит. Если вам нужен персональный черлидер, то это не ко мне. Я уже понял. Но я еще раз поговорю с ней от вашего имени. Как по мне, от того, что вы не разговариваете, пользы не будет, так что... Люк Райдер... У нас на пути возникает мужчина в очках и спортивном пальто. Я тут же перехожу в режим полной бдительности и настороженно киваю. Это я. У него в глазах появляется какой-то голодный блеск, а в следующую секунду он выхватывает из кармана диктофон и сует мне в лицо. Как вы прокомментируете грядущее слушание по делу об условно-досрочном освобождении вашего отца?